В дверь постучали. Лиса Орстрём сидела к ней спиной и не видела, что к ним приближается полицейский в форме. Он открыл дверь, вошел, передал какой-то конверт и тут же вышел. «СС. У меня тут несколько фотографий, разные люди. Посмотрите, пожалуйста». Она встала. «Хватит. Не сейчас. Плевать она хотела на бурый конверт, лежащий на краю стола. СС. Присядьте. ЛО. Мне работать нужно. СС. Лиса. Посмотрите на меня. В том, что произошло, нет вашей вины». Свен Сунквист сделал шаг вперед, взял за плечи женщину, которая уже готова была выйти туда, где ее ждали только горе и чувство вины, и усадил ее снова на стул. Он переложил две папки с историей болезни, которые тоже лежали на столе, и, открыв коричневый конверт, выложил его содержимое на освободившееся место. «СС, я прошу вас попробовать опознать того посетителя». «ЛО, такое ощущение, что вы его знаете». «СС, пожалуйста, посмотрите фотографии». Она брала фотографии по одной, смотрела на каждую довольно долго, потом складывала в аккуратную стопку оборотной стороной вверх. Так она просмотрела, пожалуй, их штук 30, и на каждой мужчина, стоящий у белой стены. И тут она почувствовала, как у нее ёкнуло в груди, как когда-то в детстве, когда она еще боялась темноты. Тогда она говорила, что внутри нее что-то танцует, как будто страх был легким и поднимал в воздух ее саму. «ЛО. Вот он. СС. Вы уверены?» «ЛО. Абсолютно. СС. Для протокола. Свидетельница указала на мужчину на фото номер 32». Свен Сунквист сидел молча, внутренне напрягшись, потому что знал, что горе ест людей изнутри, с каждой минутой делая их слабее. И женщина, что сидела напротив, уже долгое время с трудом сдерживала рыдания. А он, полицейский, который заставлял ее из последних сил держать себя в руках, знал, что она может сломаться в любую минуту. И вот она сделала то, чего они от нее ждали. Показала на Ланга. Он надеялся, что ей хватит сил. «СС, вы опознали человека, который считается очень опасным преступником. По опыту мы знаем, что все, кто свидетельствовал против него, подвергались угрозам. ЛО. И что это значит?» «СС. Это значит, что мы вынуждены позаботиться о вашей безопасности». Этого она совсем не желала слышать. Не желала, чтобы это происходило именно с ней. Ей хотелось поехать домой, лечь в постель, повернувшись к настенным часам, и потом проснуться от их звона. Съесть завтрак, одеться и снова отправиться на работу в южную больницу. Но этого не будет. Этого больше не будет. Прошлого не воротишь, как бы ей не хотелось. Она сидела на жестком стуле и пыталась плакать, пыталась выдавить все то, что буквально сжирало ее изнутри. Но ничего не получалось. Слез больше не было. Иногда эти чертовы слезы заканчиваются. Ей ужасно захотелось уйти отсюда, хоть куда-нибудь, когда дверь в стеклянную комнатку дежурной медсестры снова открылась. Кто-то вошел без стука. Она увидела, что это второй полицейский, тот самый, что недавно задержал ее руку в своей. Его лицо пылало, а голос гремел. «Черт, Свен!» Свен Сунквист редко раздражался от выходок своего шефа. Не в пример другим. Все остальные Грэнса недолюбливали, а некоторые и просто ненавидели. Сам-то для себя он давно решил принимать его таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. У него был выбор — оставаться или уходить. И он остался. Для протокола. Допрос Лисы Орстрём был прерван комиссаром городского управления полиции Эвертом Грэнсом. «Прошу прощения, Свен, но у нас тут такие дела!» Свен наклонился к диктофону и выключил его. Потом жестом показал Эверту, что он может продолжать. «Женщина, которую мы привезли из района Атласа, без сомнения, помнишь? Которую кнутом избили?» «Точно. Исчезла.